Часть пятая. Когда события выходят из-под контроля, задавать вопросы нет особого смысла. Я слез с пони, взял его под уздцы и пошел за стариком с опушки в гущу леса. «По пути подбирай крупные сучья», — велел он мне, не оглядываясь. «Но тополь не бери, от него один дым. А для растопки будут нужны хвойные ветки, только не уколись. У них иголки, страх какие острые». Так мы и шагали. Он впереди, я с пони чуть позади. Пока не вышли к небольшому ручью, который я без труда перепрыгнул. На другом его берегу мы пересекли болотистую прогалину и рощицу кленов, утыканных красноватыми почками. Наконец мы оказались на лужайке, где были навалены обгорелые бревна и угли старых кострищ. Я бросил собранный по дороге хворост на камень и отвел пони к поваленному клену примерно в дюжине футов от костра. Там уже стояла привязанная к толстой ветке понурая гнедая кобыла с близко посаженными глазами, лошадь старика. Едва мы приблизились, как она оскалила зубы, словно злобный сторожевой пес. Однако пони не обратил на нее ни малейшего внимания. Он просто мотал хвостом, пока я привязывал его в паре футов от кобылы. Когда я вернулся на лужайку, старик стоял у груды дров и выбирал щепки потоньше. «У тебя спички есть?» — спросил он, по-прежнему не глядя на меня. «Да, сэр», — я вытащил из своего кошеля коробок спичек. «Умеешь огонь разводить?» «Если только в печи, а костер в лесу нет, не пробовал». «Если не можешь зажечь костер, считай, что ты мертвец». Он с трудом сел на бревно и стал растирать спину. «Я покажу тебе, что надо делать. Зовут-то тебя как?» «Сайлас Бёрд». «А я Инок Фармер», — представился старик. «Ты взял с собой еду, Сайлас Бёрд?» «Да, немного солонины и хлеба». «Я гнался за кроликом, но ты помешал мне своими криками», — с упреком сказал он и стянул сапоги. «А больше у меня нет сил охотиться». «Можете взять еду у меня». На это он заулыбался. «Что ж, спасибо, Сайлас Бёрд. Какое забавное у тебя имя». Его борода обрамляла подбородок короткой белой щеткой. «Ну что, Сайлас Бёрд, разведи-ка огонь. У меня спина что-то совсем разболелась. Потом мы сварим из твоей солонины похлебку. А как поедим, ты расскажешь мне, что во имя святых ты делаешь в этой глухомане. Как тебе такой план?» «Хорошо, сэр». «Вытри лицо, кстати. Оно у тебя в чем-то измазано». «Да, сэр», — ответил я, плюнул на ладонь и постарался оттереть засохшую кровь. «Ты поранился или что?» «Нет, сэр». Старик снова смерил меня недоверчивым взглядом, но все-таки научил разводить костер, как складывать дрова, где поджигать щепу. Он не столько говорил, сколько ворчал. Вскоре я узнал, что этот человек без малейшего стеснения рыгает, портит воздух и сквернословит. Он был полной противоположностью Па. Костер в конце концов разгорелся. Тогда я под руководством фармера оторвал кусок коры из дерева и свернул в некоторое подобие миски. В ней мне удалось вскипятить воды из ручья, в которую мы потом бросили солонину. Получилась отличная похлебка. Я с жадностью набросился на нее, макая в ароматную жидкость хлеб. Оказывается, я ужасно проголодался. Старик закурил трубку и с любопытством наблюдал, как я ем. Опустошив миску наполовину, я протянул ее фармеру. «Я уже перехотел», — пробормотал он. «Сам доедай». «Спасибо». «Что же», — произнес он, когда я, наконец, насытился. «Пришло время выслушать твою историю, Сайлас Бёрд. Как это ты, черт тебя дери, оказался ночью один в лесу?» Я отогрелся у огня, размяк от сытости. До того момента меня настолько поглощали насущные задачи, что не было ни минуты осознать ситуацию, в которой я оказался. Поэтому подобие участия, прозвучавшее в голосе ворчливого старика, застало меня врасплох. По щекам потекли слезы, и я стал тереть глаза рукой, делая вид, что прослезился от дыма и искр. Но на самом деле это вырвались, наконец, наружу последствия дня. Я рассказал старику коротко, что случилось, как трое всадников забрали Па среди ночи, как пони вернулся ко мне и как я увидел в этом знак, что нужно ехать искать Па, как я оказался в чащобе и как я потерялся. Конец. Мистер Фармер кивнул и задумался над услышанным. Потом он выпустил из ноздрей длинные, словно щупальца, клубы табачного дыма. Пальцы, сжимавшие трубку, были толстыми и корявыми. «Так, значит, вы не ждали этих всадников?» — наконец спросил он. «Они сами к вам явились. А твой па никогда с ними дела не имел. Не встречался с ними раньше». «Нет, сэр». «А чем твой па зарабатывает на жизнь?» «Вообще он сапожник, но теперь стал коллодиотипистом». «Кем-кем?» «Это такой фотограф». «Что-то вроде дагеротиписта». «Да». «Как его зовут?» «Мартин Бёрд». Мистер Фармер задумчиво почесал бороду, будто припоминая что-то. «Ну а кто тогда тот Митиваль, которого ты звал?» В своем рассказе я ни разу не упомянул Митиваля. Наверное, надеялся, что Фармер забудет, как я звал Митиваля. Я опустил голову и промолчал. «Послушай-ка, сынок», — начал мистер Фармер. «Ты серьезно вляпался, сунувшись в чащобу. Просто чудо, что тебя занесло в эту часть леса, а не в топи. Там такая трясина, что проглотила бы тебя живьем. Если бы я не нашел тебя, то страшно подумать, что бы с тобой стало. Так и быть. Утром я выведу тебя из чащобы, хотя мне и не по пути. Ну а ты должен выложить мне все на чистоту, Сайлас Бёрд. Ты пришел сюда один? Или здесь есть кто-то еще, о ком я должен знать?» «Нет, здесь нет никого, о ком вам нужно знать». Он опять уставился на меня с недоверчивым прищуром. «Знаешь, у меня внук примерно твоих лет», — вдруг сказал он. «Тебе сколько? 9? 10? 12?» «Да ты что?» — удивился он. «Какой-то ты мелкий для своего возраста. Смотри сюда, Сайлас Бёрд». Он сунул руку в карман пальто, вытащил жестяной значок и, чтобы мне было лучше видно, поднял его над костром. «Знаешь, что это такое?» «Знаю, жетон». «Верно. Я федеральный маршал Соединенных Штатов Америки. Выслеживаю тут преступников, которые пробираются на восток. Нам дали наводку, что у них убежище в стене большого ущелья. Сейчас они опережают меня дня на три, и очень может быть, что ты и я ищем одних и тех же людей». «Что? Вы ищете Руфа Джонса?» — воскликнул я, охваченный надеждой. «Я не знаю такого имени». «Тогда, может, Себа и Эбина Мортонов? Они близнецы?» «Нет. Так звали людей, которые забрали твоего па?» Я кивнул. «Их послал человек по имени Оскар и как-то еще забыл. Но пока я говорил, еще одно имя всплыло в моей голове. А Макболт, его вы знаете?» Не успев подумать, выпалил я. И вот тут мистер Фармер отреагировал. «Что? Макболт?» Выпучив глаза, воскликнул он. «Среди тех людей, кто приехал к вам ночью, был Макболт?» Его реакция заставила меня пожалеть о последних словах. И зачем я назвал это имя? Надо было держать язык за зубами. «Нет», — ответил я, — «они просто упоминали его. Я не понял, кто это». «Макболт — преступник в бегах, которого мы давно ищем», — пояснил Фармер, как мне показалось, с некоторым восхищением в голосе. «Не слышал его имени уже сколько лет. Но если он каким-то боком связан с тем, что приключилось с твоим па, тогда наши пути поистине сошлись не случайно. Потому что люди, которых я выслеживаю, состоят в крупнейшей банде фальшивомонетчиков на всем Среднем Западе. А Макболт — один из лучших фальшивомонетчиков в мире».